«Щенок обречен», — довольно прошептал один из высших. «Давление его ауры намного уступает давлению господина. Сейчас он его прикончит. Нас это не касается», — оборвала его вампирша. «Господин дал нам четкую задачу. Выдвигаемся. Человек, веди». Алексей, к которому она и обращалась, молча кивнул и, обратившись тенью, двинулся вперед. Остальные последовали его примеру, даже маг заклятий, что и так был по своей природе духом тени, видоизменил себя, дабы стать незаметным, убрал клубящийся мрак, ауру же, причем не только себе, но и всему отряду, он полностью сокрыл изначально. Дух тени Ауркар был выбран на это задание именно за свои выдающиеся навыки сокрытия. В открытом бою он был довольно посредственным бойцом. Его стихией были внезапные удары в слабое место ничего не подозревающего противника, разведка, шпионаж и диверсии. По пути к возвышающемуся вдалеке замку Николаевых Шуйских Алексей и пятеро других людей-архимагов начали по одному отделяться от основной группы. Последним их покинул сам Андрей, скрывшись в ответвлении одной из небольших улочек. А несколько минут спустя, когда группа нечисти уже замерла под стеной, ограждающей верхний город от остального Николаевска, они получили сообщение, что главная угроза их плану в данной ситуации, Алена Николаева-Шуйская, вступила в битву далеко на востоке. И в разных концах столицы Николаевых-Шуйских одновременно начали грохотать взрывы. Старающиеся создать максимальный хаос диверсанты-архимаги начали свое черное дело с ударов площадными чарами седьмого ранга. Что такое боевая магия уровня архимага, особенно предназначенная для ударов по площади, в черте города? Это сотни, а то и тысячи погибших людей разом, это целые разрушенные кварталы, это сама смерть и хаос во плоти, вот что такое подобный удар, нанесенный в полную силу по домам, не прикрытым могучими защитными барьерами, не сложенным из магического камня, не несущими на своих стенах, полах и потолках специальные магические символы укрепления и защиты от огня. В Николаевске были довольно качественные каменные постройки, с определенным уровнем зачарований, которого было достаточно, чтобы пережить потасовку каких-нибудь адептов, отделавшись косметическим ущербом. Но против того, что обрушили на горожан чародеи тайной канцелярии вместе с бывшим Воронцовым, было далеко за любыми пределами возможностей, пусть и весьма неплохих, но все же массовых и дешевых жилищ. А самое поганое в данной ситуации было то, что сил, гарантированно способных совладать с угрозой в городе, если там притаилась засада, что было недалеко от истины, не имелось. А использовать чары самого замка, чтобы обезвредить оказавшегося в черте жилых домов чародеев, означало в процессе своими же ударами перебить еще тысячи своих же подданных. Боевые чары замка не обладали точностью и аккуратностью кинжала, то был скорее мощнейший боевой молот, предназначенный смести любого врага. Что поделать, у Аристарха не было многих лет для создания воистину полностью продуманной и лишенной минусов защитной системы. Потому он закладывал чары по принципу максимального разрушительного потенциала. Расчет был прост, эта сила была предназначена бить по врагам за городской стеной. Если же штурмующие ворвутся в город и будут двигаться вглубь, то к тому моменту все население будет эвакуировано в верхний город, и тогда можно будет бить, не опасаясь зацепить своих гражданских. Но на нынешний случай ничего не имелось, да и не было нужно. Обычно в столице рода всегда находились Алена или Аристарх, да и помимо них сильных магов хватало. Но вот сейчас это вышло им боком, и бывший Воронцов со своими людьми этим активно пользовались. После второго удара чародеи прекратили использовать площадные и высокоранговые чары, справедливо опасаясь, что если они перестараются, то Хельга Николаева-Шуйская может решить, что прибить их, не обращая внимания на сопутствующие потери, будет лучшим выходом из ситуации. Пока внимание замка было приковано к окраинам, основная группа начала действовать. Тройка атлийцев, высших магов, были отнюдь не бойцами. Специализацией этих наемников была работа с магическими охранными системами, или, пользуясь жаргоном тех кругов, в которые они были вхожи, взломщики. Одних из лучших воров-магов в этой части мироздания, чьи умения были заточены в основном на эту не слишком благородную, но весьма прибыльную работу. Аталийцы считались прирожденными взломщиками благодаря уникальной способности этой расы чувствовать тончайшие токи энергии. Это делало почти любые стационарные защитные чары легкой добычей для змееглавых чародеев. Они без труда обходили незримые или непреодолимые для многих других преграды, а то и вовсе разрушали их, если возможности обойти не имелось. Правда, к сожалению, От этого их дара в бою особого проку не было, а потому их народу пришлось искать себе покровителей, способных взамен на службу защитить их от всех тех, кто желал бы заполучить себе в услужение столь полезных рабов. И пантеон богов, в который входил хозяин Арзула Фирвиниттера, был в числе этих покровителей. Пока архимаги постепенно удирали через самые густонаселенные районы города, устраивая по пути изрядный переполох и готовясь использовать одноразовые артефакты телепортации, созданные для них вампиром 9-го ранга, основной отряд отправился внутрь, в замок. Единственными, кто имел шансы заметить их через маскировку духа тени, были дух-хранитель Великого Источника и сама Хельга Николаева Шуйская, но им было сейчас не до того. Архимаги, хоть и перестали бить самыми разрушительными чарами, пользовались магией 4-го ранга, отнимая десятки жизней. А затем начался самая рискованная часть плана – стремительный рывок по замку в направлении темного, которого оркары и вампиры чувствовали всем своим естеством. Если их засекут раньше времени, то задача может сильно усложниться. У них, конечно, был запасной план на подобный случай, но доводить дело до бескрайней нужды они желанием не горели, ибо ценой тому плану была бы половина причитающейся им за темного награды. Огромные, увеличенные магией пространства помещения, регулярные сторожевые чары, с которыми разбирались змееглавцы, несколько групп гвардейцев и магов, которых не стали трогать, дабы не поднимать суматоху раньше времени, и вот, наконец, полный магов разного пола, возраста и силы чародеев зал, в конце которого, на одном из тронов сидела, сосредоточившись и закрыв глаза, Хельга Николаева Шуйского. Сейчас, когда их группа уже добралась до зала, их уже никто не мог остановить, даже хозяйка замка, мигом позабывшая о почти удравших архимагах и раскрывшая глаза, была уже бессильна. Внутри замка боевые чары тоже, конечно, действовали. Но конкретно те, что можно было бы использовать в этом зале, уже были безнадежно выведены из строя. Правда, ради этого пришлось использовать одноразовый артефакт, секрет создания которого известен только гильдии взломщиков-атлийцев. И стоил сей предмет, пожалуй, как целый линкор, а то и подороже, ибо способен был обезвредить почти любой артефакт или стационарные чары в радиусе полусотни метров. Устоять имели шансы разве что магические предметы класса оружия духа и сопоставимые артефакты. А вот все артефакты в районе стоящих в конце зала тронов хозяев замка, как и сами троны, впрочем, отныне бесполезный мусор. Духу теней понадобилось меньше секунды, чтобы оказаться в нужном месте, бросить артефакты и отступить. Глава 20. «Господа», — заговорил вампир, — «прошу не делать резких движений и не пытаться нам». Сплетенная из пламени сеть, брошенная старшим магистром Шуйским, была ответом не успевшему договорить вампиру. Боярин не колебался ни мгновения, без раздумий сперва закрыв собой вдовствующую княгиню и ее дочь, а затем ударив боевым заклятием. Высшим мановением брови потушил чары, но было уже поздно. Десятки, сотни боевых заклинаний начали сплетаться, нацеленные на вторженцев. Об аристократии империи можно было сказать много плохого, но уж в чем их обвинить было нельзя, так это в трусости. Они понимали, что шансов на победу практически нет, подавляющая мощь нечисти ощущалась слишком явственно, но праздновать труса многие из них не собирались. И пусть действовать начали далеко не все и даже не большинство, но добрая треть без колебаний приготовилась дать бой, даже если он почти гарантированно должен был стать последним для них. «Стоп!» — вскочила с трона Хельга. «Прекратите!» Остановиться успели не все, и пара десятков заклинаний от 3-го до 5-го ранга все же отправились в полет, однако никакого урона врагу нанести, естественно, не сумела. Защиту на себя взяли взломщики, змееглавцы, пусть и не были профильными боевыми магами, но все же являлись высшими. К тому же защитные чары при их профессии тоже были весьма важной частью багажа необходимых знаний и навыков. Сотни голов удивленно повернулась к женщине. Та же, глядя на вампира, продолжила: «Что вам нужно?» «Мудрый выбор», — кивнул он. «Ты и так знаешь ответ на свой вопрос. Отдайте нам его, и мы уйдем, не причинив вреда никому из присутствующих». «Не слушайте его, госпожа», — выкрикнул кто-то из молодых дворян в толпе. «Нападем вместе и напрасно сдохните», — перебила его Сарина Ардиват. «Не стоит поддаваться глупой импульсивности, мальчик. От твоей бессмысленной смерти пользы не будет никому. Что ж, я с самого начала говорила мужу, что лучше отдать это отродье тьмы и не усугублять ситуацию, бросила в сторону упомянутого отродья неприязненный взгляд Хельга. «Я готова отдать его вам, если вы дадите слово не трогать никого из наших людей и гостей нашего рода. И если пообещаете сообщить своему предводителю, что он у вас, пусть прекратит этот бессмысленный бой с Аристархом». «Что?» — вскинулся Василий, что стоял обнажив клинок. «Я ученик вашего мужа. Я часть рода Николаевых Шуйских. Вы не можете так со мной поступить. Твоя жертва пойдет на пользу всему роду», — холодно парировала девушка. «Это ли не обязанность каждого члена рода? Думать о благе своих родичей и жертвовать собой при необходимости? Я отказываюсь под... Я приказываю», — перебила его Хельга. «Силой клятв, что ты приносил, и той кровью, что делает нас всех Николаевыми Шуйскими, повелеваю, подчинись мне, темный». Окутанный темным сиянием чародей скрипнул зубами и пошатнулся, побледнев и схватившись за сердце. С рычанием он попытался сопротивляться, его аура забурлила, вскипела мощью, из носа, глаз и ушей потекли тонкие багровые струйки, но неведомая сила, действие которой не чувствовал никто из присутствующих, но эффект который был заметен невооруженным взглядом, оказалось сильнее, и он рухнул на одно колено, откашливая кровь. «Благодарю», — усмехнулся вампир. «Что ж, а теперь, с вашего позволения, мы заберем то, зачем пришли, и не будем более докучать вашему гостеприимному роду своим присутствием. Вы заберете его, только если принесете мне клятву, что исполните все взятые на себя обязательства», — ледяным тоном заявила Хельга, вновь повернув к нему голову. «Иначе». Тонкий, почти незримый жгут тени метнулся к девушке быстрее мысли, однако, к удивлению нечисти, в метре от своей цели вдруг вспыхнул и сгорел в золотом пламени. Атака духа тени, целого мага заклятий, оказалась отражена столь легко и небрежно, что незваные гости, уже успевшие немного расслабиться, мигом напряглись. «Иначе, клянусь своим именем и сутью, я буду драться до последней капли своей крови», — твердо продолжила она, перестав сдерживать свою ауру, «и просто прикажу темному сдохнуть здесь и сейчас, сгорев в пламени, чтобы у вас даже трупа не осталось, а затем к нам присоединится дух источника, все оставшиеся в замке гвардейцы и дружинники, наш маг пространства, хоть она и не боец, но учитывая ее ранг проблем доставить может, а также присутствующие тут аристократы. И тогда, даже если вы победите, что далеко не факт, большинство из вас не переживет боя, не говоря уж о том, что все потраченные на сегодняшнюю атаку время, усилия и ресурсы окажутся напрасны, не говоря уж о том, что с вами сделает этот ваш бог за такой провал». Вампиры скривились, но кидаться угрозами и давить силой не спешили. Сбросившая маскировку Хельга в магическом зрении демонстрировала не просто силу высшей, в ней отчетливо ощущалось воплощение магии и сила души, далеко не на том же уровне, что у полноценных великих магов, но даже так, она была на голову сильнее любого высшего. А еще это подтверждало главный слух, ходивший о молодой аристократке, как и ее супруг, она была реинкарнатором. И пусть она, скорее всего, была далеко не так сильна в боевой магии, как ее супруг в свою бытность высшим, однако все равно была куда сильнее обычного чародея своего ранга. Вон как удар мана заклятие отразила, а из полученных через бывшего Воронцова сведениях, да и со слов своего господина, однажды уже сталкивавшегося лицом к лицу с Аристархом, они имели примерное представление о силе реинкарнаторов. Первоначально выполнять своего обещания они, разумеется, не планировали. Просто не хотели рисковать, в случае начала боя была велика вероятность, что темный выкинет какой-нибудь трюк, пытаясь спасти свою шкуру, и надорвется, погибнув. Ну или в хаосе боя будет случайно убит, а то и вовсе решит не играть в благородство и смоется. Но вот после пленения они собирались всласть попировать, столько высококлассной добычи, вроде той же Романовой и высокоранговых магов, вампир упускать не собирались. Да дух тени тоже был не дурак полакомиться сытной кровью потомственных магов, а большую часть выживших попросту можно было пленить с тем, чтобы обратить в вампиров, меньшую же, использовать для влияния на местную знать или получения выкупа. Однако чародейка оказалась далеко не дурой, к сожалению. Будь она действительно лишь архимагом, они еще могли бы попробовать рискнуть, но с высшей играть в подобные игры было слишком уж рискованно. «Хорошо», — недовольно выдавил вампир, — «мы принесем клятвы. Вот только у нас при себе нет ничего для залога тем, кто будет гарантами ее исполнения. Это я возьму на себя», — невозмутимо ответила девушка. «Думаю, они согласятся подождать полчаса-час получения своей платы. В таком случае и ты поклянись, сдаваясь», заявила уже вампирша. «Ты подтвердишь в своей клятве, что после того, как ты отдашь нам его, никто не будет чинить нам препятствий в том, чтобы покинуть Николаевск. И в случае, если кто-то попытается напасть на нас после принесения клятвы, мы имеем право не просто на самозащиту, но и на убийство нападавшего», добавила Сарина. «И подтвердишь, что прикажешь темному посредством силы его клятвы не сопротивляться». Слегка поколебавшись, Хельга все же кивнула, подтверждая свое согласие. Под пораженными взглядами аристократов, наблюдающими за пусть и весьма разумным, но оттого не менее унизительным и позорным договором, в сердце собственной силы, в родовом гнезде, обе стороны принесли необходимые клятвы. Гарантом выступали языческие боги, Сварог, Велес и Перун. Пусть здесь и не было их жрецов, но Хельга справилась с составлением необходимого ритуала и действительно договорилась об отсрочке платы. Стороны принесли клятвы и нечисть, пройдя меж расступившимися аристократами, приблизилась к все еще коленопреклонному темному, что тяжело дышал, упершись руками в пол и опустив голову. «Пора в дорогу, падаль», слегка пнул его в бок явно расстроенный вампир. «Нечего тут расслабляться», а в следующий миг случилось неожиданное. Вскинувший голову чародей со злым торжеством в голосе ответил: «Согласен, клыкастый». Под ногами подошедших вплотную врагов появилось пятно мрака, в самом центре которого находился лично темный. Портал в иной план бытия открылся быстро и неожиданно, заставив ухнуть вниз обоих вампиров и тройку змееглавых чародеев. Сарину же вместе с духом тьмы, которые, поняв, что происходит, попытались последовать за провалившимися вниз чародеями и темным, что внезапно из добычи превратился в охотника, к своему удивлению не сумели этого сделать, на краткий миг их сдержал поставленный Хельгой барьер. Преграда почти сразу пала, однако было уже поздно, вся пятерка и сам чародей уже исчезли. Но даже в те краткие мгновения, что ушли на все это действо, вторженцы с ужасом успели ощутить главное, перед ними был не архимаг, а высший, мать его, маг, что делало всю их охоту абсолютно бессмысленной. «Ты», — закричала взбешенная Сарина, — «ты поклялась, что он не будет сопротивляться». «Нет», — с усмешкой ответила жена Аристарха, — «я лишь клялась, что отдам приказ ему не сопротивляться, используя силу сдерживающих его клятв и договоров. И я выполнила свое обещание. Вот только между ним и нами нет ничего подобного, кроме обычного, приносимого при вступлении в род, но тот подобной власти не дает. Как такое может быть?» — поразилась суккуб-полукровка. «Распространенная ошибка таких, как вы», — пожала плечами волшебница. «Вы меряете всех по своей мерке. Вы всегда закрепляете любые взаимоотношения гарантиями, клятвами, магическими печатями и так далее. Способных подчиненных стремитесь опутать договорами так, что те по сути становятся рабами, не доверяете никому и ничему. И когда имеете дело с другими долгоживущими, обладающими властью и силой, исходите из того, что они такие же. И, надо признать, это почти всегда правильный подход, но только не в случае с моим мужем. Единственные клятвы, которые он берет с тех, кто идет за ним, это не предавать его. Он не претендует на их волю и желания. Больше того, если кто-то захочет уйти и прямо скажет об этом, он снимет любые ограничения и отпустит его, не пытаясь силой или угрозами удержать человека». Пока Хельга говорила, Ауркар не тратил времени даром, готовя свой удар. Ситуация вышла из-под контроля, и темный, даже если его удастся пленить, теперь бесполезен. Ну а насчет клятвы, она все равно была нарушена. Вампиры из предусмотрительности внесли пункт о запрете на любые попытки помочь темному. И несмотря на то, что поставленный над порталом Василий барьер не являлся прямой атакой, он тем не менее был той самой помощью. Однако дух тени не собирался всерьез устраивать магический поединок с этой опасной высшей теперь, когда все внезапно встало с ног на голову, ведь подавляющего перевеса в силах у них теперь не имелось. И пусть ударил он в полную мощь, на пределе возможностей, но то было лишь для отвлечения внимания. Сам же Ауркар метнулся назад, к спасительному выходу из зала. Настоящий лес щупалец тени метнулся к Хельге со всех сторон, в том числе и с потолка. Жгуты, сгустившиеся, обретшие материальную форму тени, столкнулись с окружившим волшебницу огненным покрывалом. Золотое пламя выжигало атакующие хозяйку тени врага. Сарина вскинула свой магический жезл, слегка засветившийся от влитой в него мощи, учитывая все ритуалы магии крови, которые по ее просьбе провел над ней сегодня Алексей, да принятый алхимический допинг, она сейчас была на пике формы, несмотря на то, что свой ранг вообще-то получила совсем недавно. Это не делало ее высшей пиковой для этого ранга силы, но даже так ее силы были сейчас практически удвоены, то есть выше среднего для ранга. Однако внезапное ощущение опасности заставило крутануться на месте, выставляя перед собой защитный барьер. Тонкий луч света ударил в преграду, заставив ту заколебаться, но сломить не сумел. Однако своего нападающий добился, полусуккуба вынуждена была оставить мысли о помощи духу тени. Новый враг оказался тоже высшим, хоть и значительно уступающим ей объемом ауры и силой. Переход на новый враг у противника, вернее, противницы, очень красивый, как с ноткой ревности отметила про себя полукровка, девушки с длинными золотыми волосами, состоялся совсем недавно. Но, как назло, Сарина явственно ощутила переполняющую врага силу света и благословение этой силы. Какой же неудобный враг, гений противоположной силы, и если бы Сарина была чистым демоном, а не полукровкой, то шансы на свое выживание она оценила бы как отрицательные. Но сейчас ее смертная, человеческая часть, что так часто воспринималась иными порождениями тьмы как недостаток, давала ей шансы, если не победить, так хотя бы выжить и сбежать. Будь высшая перед ней не новичком, она бы не могла на подобное рассчитывать, а так, пусть перед ней и природный, чудовищный гений света, шансы есть, особенно учитывая, сколько вокруг потенциальных жертв их схватки. Все же подавляющее большинство присутствующих аристократов слишком слабы, дабы пережить даже паразитное эхо заклинаний сошедшихся в схватке волшебницы духа теней, и, в отличие от светлой хозяйки этого замка, Сарине не было нужды сдерживаться и бояться случайно задеть собравшихся здесь аристократов. Светлая размытой белой тенью обрушилась на барьер, едва выдержавший первый удар. Защита пала, не выдержав напора, но Сарина уже сделала следующий ход. Во все стороны от полусуккубы по зигзагообразным траекториям рванули десятки стрел тьмы, площадные чары седьмого ранга, далеко не сильнейшие, скорее даже слабые, однако это было единственное, что успевала сплести полукровка. Сотканное из чистого, слепящего белого света лезвие ударило прямо в сердце Сарине. Противница подтвердила ее предположение о собственной неопытности. После провала первого, внезапного и самого опасного удара, она тут же попыталась нанести второй смертельный удар. Предсказуемо. Будь она опытнее, то действовала бы совсем иначе, постаралась бы в первую очередь отрезать ей пути отступления, сковать, связать противостоянием на месте, выигрывая время до прихода подкрепления и не позволяя перехватывать инициативу. Любой, хоть самую каплю разумный и опытный боевой маг, особенно высоких рангов, готовясь к битве, всегда позаботится о защите своих самых уязвимых мест. Мозг, сердце, а также солнечное сплетение, эти три точки имеют особое значение для волшебников. Они напрямую связаны с энергетикой и аурой мага, и если правильно и достаточно сильно атаковать в одну из них, то это на порядок упрощает процесс его убийства. Разумеется, чисто физические повреждения данных органов ничего не дадут, если речь идет о старших магистрах и выше. Нет, тех, кто ниже высших, подобное все равно убьет, но далеко не сразу и вдруг. В зависимости от тяжести раны, личной силы и способностей к самоисцелению у них могут быть от нескольких часов до нескольких недель на то, чтобы исправить полученный ущерб. Но вот если рану нанесли как надо, высшей магией, что наносит урон не только и не столько телу, сколько ауре и энергетике, то это другое дело. Пропусти Сарина удар в сердце лезвием света, и ее дела были бы очень, очень скверны. Вот только история не терпит сослагательного наклонения. Один из амулетов, что висел на груди под легкой с виду зачарованной кожаной броней, ожег нежную кожу ледяным касанием и осыпался прахом. Но Сарина не обратила на это внимания. Главное, что одноразовый артефакт сработал как надо, и лезвие врезалось в небольшое облачко чернильного мрака, которое жадно вцепилось в своего природного антагониста. Могущественные чары света влетели внутрь и сгинули бесследно, и облако тьмы, сделав свое дело, растворилось без следа. Чары, призванные защитить сердце, были способны выдержать удар даже заклинания девятого ранга, но ценой подобной эффективности был крайне ограниченный радиус защитно-способности. Фактически призванная эссенция тьмы была размером не больше человеческой головы, причем не самой большой, и будь удар светлый направлен, допустим, не в сердце или область вокруг него, а куда-нибудь в ногу, и амулет бы не сработал. И вот тогда уже Сарина рисковала получить первую рану. Светлое начало стремительно разворачиваться и творить какие-то чары, пытаясь перехватить стрелы тьмы, однако уже было очевидно, что она безнадежно опаздывает. Стрелы уже почти достигли ближайших аристократов, что просто не успевали не то, что защититься, а хотя бы понять, что они уже почти покойники, слишком все быстро происходило. Однако тут вмешалась те, о ком все успели позабыть, маг пространства ранга заклятия и ее ученики. По расчетам нечисти, они должны были уже выдохнуться, причем полностью, после стольких-то порталов, через которые прошло такое количество войск и техники. Однако и тут их сумели удивить. Магия пространства просто и без затей переместила всех собравшихся в дальнюю треть зала, буквально под самым носом у стрел тьмы. Те бессильно обрушились на прочный зачарованный камень пола и стен зала. И одного мимолетного касания восприятием сгрудившихся на том конце людей хватило, чтобы ощутить воистину могущественную завесу, защищающую гостей Николаевых Шуйских от любых возможных опасностей разгорающегося боя. Ауркар, что уже миновал больше половины зала, врезался в преграду всей мощью, пытаясь сходу смести ее, но вместо того, чтобы лопнуть под напором мага заклятия или хотя бы просто остановить, на манер стены, чары искривили пространство таким образом, что дух тени вылетел из них назад на той же скорости, какой влетел. Его просто в какой-то миг развернуло на 180 градусов, не дав возможности хотя бы попытаться разрушить преграду. Сарина активировала еще один артефакт, создав вокруг себя кокон незримой защиты, и добавила уже своими силами, поверх доспехов покрывая себя уплотненным слоем тьмы. Очень вовремя, едва она закончила с наложением черной кожи, как защиту попробовали на зуб. Спокойно и уверенно шагающая мимо Хельга даже не повернула головы на Сарину, просто небрежно вскинула ладонь в ее сторону, и вспышка синего пламени ударила в кокон, омывая его и заставляя трещать от напряжения. Артефакт, чей заряд был рассчитан выдержать от 3 до 5 заклинаний 8 ранга, исчерпал 3/4 запаса энергии. Сарину отшвырнула на добрых полтора десятка метров, и лишь в последний момент она, ловко перевернувшись в воздухе, сумела остановиться. Впрочем, перевести дух ей не дали, Светлая уже шла в атаку. «Прошу прощения, дорогие гости, за ту неприятную ситуацию, в которой вы оказались», — раздался спокойный, холодный голос Хельги Николаевой Шуйской. «Прошу вас не покидать безопасную зону. Ты же, бесплотное порождение теней. Когда-то ты был чьим-то контрактором, но ради возможности остаться в нашем мире предал и поглотил глупца, что доверял тебе, верно?» Замерший ближе к центру зала Ауркар, если что-то и ответил, то сделал это без единого звука. Хельга, продолжая все так же спокойно и уверенно вышагивать к нему, лишь чуть покачала головой, опасно сузив глаза. Контракт между волшебником и порождением выбранной им магической стихии или силы, что элементалем, что духом, священен, продолжила неизвестно для кого она. Это больше дружбы, гордости или чести, ближе даже возлюбленных, ведь в отличие от любви, заключившие контракт гарантированно будут вместе до самой смерти. Вы делите одно тело, становитесь частью друг друга, вместе растете, учитесь и становитесь сильнее, защищаете напарника. Больше всего, дух, я ненавижу именно тех, кто бьет в спину своим. Предатели заслуживают самой мучительной смерти, какая только возможна. В такт словам чародейки вокруг нее разгорался ореол из нескольких видов пламени. Синие, золотое и белое, они переплетались в замысловатые фигуры, принимали облик зверей, птиц и рыб. Девушка шагала словно бы в окружении целого зверинца, огненного зверинца. Дух-хранитель, уже вернувшийся в замок, присоединился к Кристине, укрепляя защиту зала. Сегодня Хельга впервые со времен Приморской кампании демонстрировала свои настоящие боевые возможности, и они, надо признать, впечатляли. Вот только ее противник все же был на уровне мага заклятий, и теперь предстояло выяснить, способна ли она, как ее супруг в свое время, побеждать врагов этой ступени, будучи высшей. По плану до таких сложностей не должно было дойти, но как и в любом плане, сегодня кое-что пошло не так. Таково свойство любых планов, удивительно вообще, что большая часть сработала почти как задумано. Да, Ари велел ей в случае каких-то неожиданностей запечатать помещение, а Кристине приказал телепортировать ее и Ольгу к гостям, а сюда же переместить Алену, которая бы гарантированно справилась с любыми возможными врагами, кроме самого Арзула Фирвиниктора. Но гордая дочь второго императора и жена героя империи собиралась доказать и себе, и остальным, что она достойна своих отца и мужа. Однако когда Кристина попыталась переместить ее, Хельга попросту сбросила с себя действие магии пространства, оставшись здесь. Как, кстати, и Ольга. Хотя у той, скорее всего, это вышло непроизвольно, все же она меньше двух недель как высшая. А затем она велела Кристине не пытаться выдернуть сюда Алену и сосредоточиться на защитных чарах. Ее подруга-соперница сейчас была куда нужнее на своем месте, да к тому же у Кристины оставалось слишком мало энергии, и Хельга считала, что будет лучше приберечь ее силы по максимуму на крайний случай. Дух тени был на уровне трех заклятий, номинально достаточно мощный противник, но в силу своей специализации являющийся далеко не самым сильным бойцом в открытой схватке. Хранитель усилить защиту гостей и блокировку любых возможностей для побега, мысленно приказал девушка. Кристина, восстанавливайся. Вмешивайся только если будет риск побега врага. А в следующий миг, не дожидаясь ответов, Хельга вскинула руки, направляя вперед собранную силу. Падая в бездонную бездну мрака, темный хохотал. Гулко, искренне, злорадно заливался хохотом, ощущая, как в душе горячей волной разливается настоящая эйфория. Наконец-то настал тот день, которого он так долго и страстно ждал. Сперва боялся его, тщательно убеждая себя в обратном, затем признал страх и со временем свыкся и преодолел его. Стало легче, но не намного, напряжение постепенно копилось, отравляя только наладившуюся, наконец, жизнь. Всю жизнь вынужденный таиться, опасаться за свою жизнь и держаться в тени, пряча свою природу и личность, держаться вдали от больших городов или мест обитания сильных магов, вынужденный искать друзей среди тех, кого остальные представители его вида почитали за монстров. Он впервые за десятилетия своей жизни сумел найти место, в котором на него никто не бросал косых взглядов. Место, в котором было столько разных экстравагантных личностей, что он на их фоне казался самым обычным, ничем особо не выделяющимся чародеем. И пусть тогда в Николаевске было весьма тяжело, пусть каждый день был борьбой на выживание, но зато он мог дышать полной грудью и жить свободно, а это стоило любых рисков. Ну а после случилось то, о чем он и мечтать не смел. Его взял в ученики реинкарнатор, взял, несмотря на то, что разобрался в его природе, и более того, его принял в род. Он тогда не сразу понял, насколько это было значимо, и лишь позже, осознав, что он часть великого рода, что его новая фамилия незримой горой возвышается за его спиной, позволяя забыть о всех прежних опасностях. Да, он благословленный тьмой. Да, ему все так же не рады все священные синоты, почти вся знать империи. И они все еще с огромным удовольствием растерзали бы, сожгли под торжественные молитвы попов на костре, дабы заглушить свои глупые страхи. Это не изменилось. Но изменилось другое. Теперь, видя родовой герб на его одежде и доспехах, слыша его фамилию и особенно в присутствии его новых товарищей и родичей, ему больше не приходилось опускать глаза, подбирать слова и тем более унижаться. Петры, Алтыны, Андрей, Сорс Ильхары, его супруга Феркия и многие другие, с кем он познакомился, а с некоторыми и сблизился, оказались пусть каждый со своими заморочками, но в целом хорошими людьми. Особенно он сошелся со своим соучеником Петей, сам бывший крестьянин без роду и племени. Он с полувзгляда понял его проблемы в общении с другими аристократами, которые начались в Прибалтийском походе, и Ольгой Инжирской, своей полной противоположностью, без которой он теперь не мыслил своей жизни. В общем, он сильно прикипел к новой жизни, и потому тот факт, что какие-то вампиры нацелились на него, сильно напрягал. А еще сильнее напрягло то, что учитель наотрез отказался позволять ему, ради того, чтобы отвести беду от рода, попробовать бежать и скрываться. Его гнел груз осознания того, что причиной всех свалившихся бед был он. И вот, наконец, пришел день, которого он столько ждал и боялся. День, когда он сможет спросить с них за все. О, как долго и с какими трудами он перебарывал себя, заковывал свою ярость в цепи и демонстрировал окружающим хладнокровие. Но сейчас, в этом плане тьмы, ближайшим к их миру, он, наконец, мог не сдерживаться. Троица змееглавых волшебников, сцепившись чешуйчатыми, когтистыми ладонями, сотворили совместными усилиями чуть светящийся сероватый пузырь около полусотни метров диаметром, захвативший еще и парочку вампиров. Падение в глубины тьмы пятерки врагов сперва замедлилось, а потом и вовсе остановилась, и вслед за ними прекратил свое падение и он. «Ты!» – прошипел тот из змееголовых, что был в центре. «Прерви ритуал, или клянусь первым взломщиком, тебе конец. Вы в моем царстве, присмыкающиеся!» – презрительно фыркнул зависший в сотне метров от пузыря чародей. «Будь с вами та девка или дух, у вас еще были бы какие-то шансы, а так чем ты можешь мне грозить, уродец? Вас самих вот-вот раздавит тьма, даже без моих усилий». Он не врал. Присягнувший на верность наставнику вампир рассказал им много, очень много о методах, предпочтениях, возможностях, уловках, возможным тактикам и стратегиям своих бывших товарищей и господине. Будучи тем, кто тысячи лет отвечал за разведку, шпионаж, диверсии и подготовку нападений своего гнезда, он был бездонной кладезью интересной информации, на основе которой уже и был составлен план на эту битву. И в целом он оказался прав. Могло показаться, что действия Арзула Фирвиниктора не отличаются особой сложностью и довольно предсказуемы, напасть в момент, когда Николаевы шуйские будут отчасти ограничены в действиях из-за множества гостей, за которых несут ответственность, много ума не надо, обрушиться на все сколь-либо значимые поселения в их владениях, оттягивая силы во все стороны, тоже не тянуло на гениальность в тактике. Затем же выманить самого великого мага, явив свою ауру, тот не мог не отреагировать на подобное, иначе все, кто находился вне пределов Николаевска, стали бы добычей Арзула, а затем так или иначе пробраться в замок и либо пленить силой, либо как-то умудриться незаметно похитить цель. Не слишком замудренный план, и Николаевы шуйские должны были, осознавая все это, дополнительно вложиться в усиление защиты и сигнальных чар своего замка, рассчитывая на то, что их родовое гнездо устоит своими силами. И так бы и было, если бы не одно «но». О взломщиках вампир тоже поведал, как и о других возможных вариантах развития событий. От замершей пятерки потянуло мощными чарами, и встряхнувшийся Василий начал действовать. Раскинув на максимум свою ауру, он попытался словно бы слиться с тьмой, не полностью, упаси его творец-всесоздатель, коего так любит поминать учитель, а самым краешком, той ее частью, что была по самым ее краям, и, почувствовав, что безграничный океан родной ему силы откликнулся своему избраннику, послал свою просьбу. У тьмы как таковой не имелось разума в привычном людям или даже богам понимании. Учители классические труды по магии утверждали, что у тьмы, как и у иных сил или стихий, и вовсе не имеется вообще никакого разума. Однако, будучи ее избранником, Василий чувствовал, что это не так, и потому, чуть отлетев назад и сокрыв себя от чужих глаз, Василий обращался к ней, словно ребенок к матери, ведь в каком-то смысле он был ее сыном, верно? Тьма вокруг изменилась, в ней начали формироваться завихрения, водовороты и течения, кое-где она напротив начинала сгущаться и уплотняться, принимая материальную форму. Темный не видел этого в привычном смысле этого слова, глазами, но ему это и не требовалось. Он всем своим существом ощущал происходящее, и потому, а уж дальше воображение вырисовывало в мозгу соответствующие картины. Змееглавые были заняты важным делом, отчаянно пытались вырваться обратно в материальный мир. По идее, их бы и так должно было выкинуть из-за законов Творца, но Василий, создавший эти чары лично, вдохновлялся рассказом учителя о ловушке, устроенной ему на месте темного источника. Почерпнув там интересную идею, он на основе знаний, полученных у темных богов, создал свой аналог тех чар, закрыв ловушку. Правда, если сам темный покинет план тьмы, то чары, не позволяющие врагам выбраться отсюда и блокирующие закон Творца, исчезнут вместе с ним. Насланный им ураган закачал, закружил серый пузырь, словно утлую лодочку, оказавшуюся посреди десятибального шторма в открытом океане. Разнонаправленные течения, вихри и водовороты так и норовили разрушить его, добраться до спрятавшихся внутри чародеев, но защита, сформированная троицей взломщиков, оказалась неожиданно хороша. Вместо того, чтобы лопнуть в течение 7-8 секунд, как ожидал темный, он держался, минуту за минутой выдерживая яростные нападки разбушевавшейся тьмы. Василий был вынужден держаться в непосредственной близости от своих врагов, ему нужно было непрерывно транслировать свою просьбу окружающему мраку, дабы шторм не утих, и выполняли их лишь в радиусе 500 метров вокруг него. Так что он поддерживал буйство магической стихии и одновременно с этим, скликал из окрестностей местных обитателей. Правда, пока ни один еще не пришел, а из-за своего же шторма узнать, откликнулся ли хоть кто-то, он был не в состоянии, и все же нельзя было сказать, что его усилия пропали в туне. Защита постепенно уменьшалась в размерах, сжимаясь под напором яростной стихии. В данный момент он уже потерял половину объема, и процесс продолжался, обещая минуты через три сломить ее полностью. Темный уже понял, что эта странная магия была делом рук не самих чешуйчатых взломщиков, а результатом работы артефакта, весьма странного, состоящего из трех отдельных предметов, что работали вместе, объединяясь воедино через физический контакт своих владельцев. Сами же чародеи-медвежатники активно искали выход, время от времени пробуя разные комбинации чар. Вампиры поначалу пытались воздействовать на взбунтовавшийся мрак, все же это была родственная им сила, однако быстро осознали, насколько это бесперспективное занятие. Здесь, на плане тьмы, значение имели лишь две вещи: имеешь ли ты право тут находиться и насколько ты родственен здешней хозяйке. Кровососы же, несмотря ни на что, были обитателями материальной части мироздания, а в плане родства, в сравнении с темным, они были как внучатые племянники восьмиюродной сестры против родного сына. Вот только когда сфера сузилась до 10 метров, а змееглавцы, казалось, сдались и прекратили попытки выбраться, вампиры сумели неприятно удивить чародея, наглядно продемонстрировав, что он поторопился списывать их со счетов. Каким-то образом обнаружив его местонахождение и дотянувшись до его открытой в данный момент ауры, с которой он снял всяческую защиту, дабы воздействовать на тьму, клыкастые наложили проклятие на его кровь. Волшебник ощутил во рту густую жидкость с солоноватым привкусом, в мозгу что-то больно кольнуло, заставив взор помутиться, температура начала стремительно расти, угрожая вскипятить его изнутри. Досталось и внутренним органам. Мастерство парочки вампиров было поистине удивительно, в таких обстоятельствах, находясь в эпицентре шторма магической силы, они сумели не просто ощутить и дотянуться до него, но еще и провести через бушующий мрак свои чары, не дав их разрушить. Вот что значит тысячи лет опыта и практики. И он отпустил бурю, прервав посыл просьбу, закрыл ауру, отступил как можно дальше, на добрых пару километров, начал бороться, но ему понадобилась целая минута, чтобы освободиться от проклятия. Когда он вновь сосредоточился на происходящем вокруг, оказалось, что мрак уже успокоился и серая сфера с пятеркой высших двигалась к нему, преодолев половину разделяющего их пространства. Однако, несмотря на это, на губах Васи сияла улыбка, ибо, в отличие от своих противников, он ощущал, как к пятерке чужаков стремительно приближается нечто огромное, наделенное чудовищной силой и голодное. Спустя несколько секунд существо, описание которому Василий при всем желании не смог бы подобрать даже приблизительно, добралось до медленно плывущей вперед сферы. Огромная пасть, в которую без труда уместился бы целый крейсер, сомкнулась, поглотив не успевших даже понять, что происходит, магов, и тварь, грубой силой без труда способная поспорить с сильным средним богом, развернулась и двинулась во свояси. Передернув плечами, волшебник сосредоточился и начал перемещение обратно в родной мир. И когда он, наконец, вновь оказался на твердом каменном полу, до его восприятия донеслась волна, порожденная столкновением двух могучих аур, одну из которых он знал очень хорошо. Вскинув голову к потолку, что все еще работал проектором, показывающим происходящее снаружи, он, как и все присутствующие, узрел, как огромную багровую сферу, в которой все это время скрывались Аристарх и Арзул, разрывают изнутри множество здоровенных, по полсотни метров длиной каждой фиолетовых змеев. А следом, второй волной, на него хлынула аура еще одного столкновения двух великих магов. Беру перерыв в 2-3 дня, написать небольшой эпилог к этому тому и первые пару глав следующего. Поединок Аристарха и Арзула Фирвиниттера будет первой главой следующего тома. Постараюсь написать его не как в последний том полтора писал бои, а хорошо и качественно, потому и нужны несколько дней. Глава 21. Нахождение в ловушке пространственно-временного континуума, в которую угодили Павел Александрович и его соратники, фактически вся элита Александровской губернии, было занятием малоприятным и унизительным. Несколько сот человек, среди которых было 14 магов заклятия и 94 архимага, да к тому же двое нолдийских пятирогих и 13 обладателей двух пар аккуратных рожков на голове, угодить такой силищей в ловушку, из которой они не могут выбраться, организованной, да кем угодно организованной, это даже не позор, а сюр и анекдот какой-то. Павел Александрович, сколько нам еще торчать в этой дыре? поинтересовался у своего родича и сюзерена глава рода Бестужевых. Может, пришла уже пора принять предложение Воронцовых и выбираться отсюда силой? Могущественный вельможа выглядел невозмутимым и говорил таким тоном, словно речь шла о каком-нибудь досадном недоразумении вроде недостаточно горячего чая, поданного нерадивыми слугами, а не о смертельно опасной ловушке на мосту через неизвестное магическое пространство. Сейчас застрявшие на полпути к Николаевску люди находились на огромном, искусственно созданном и поддерживаемом в воздухе над бездонной пропастью серого свечения ледяном плато. Сотворили его и подпитывали маной как раз налдийцы, один из их пятирогих. Второй из пары главных представителей данной, крайне полезной расы, сейчас был занят тем, что не позволял незримым течением силы пространства увлечь их временное прибежище куда-либо в сторону. Ну а сам генерал-губернатор еще в первый момент возникновения проблем сделал главное, не позволил чужой магии попросту сбросить их вниз, в ту безликую бездну, из которой они уже никогда, скорее всего, не выбрались бы, во всяком случае в родной мир. Правда, сделал он это не так, как показалось всем посвященным в происходящее, не своими силами, а при помощи одного неприметного амулета, лежащего во внутреннем кармане торжественного костюма. Как и большинство гостей, он, хоть и взял с собой некоторое количество боевых артефактов, облачен был все же для праздника, а не для боя. Их целью ведь был прием, устраиваемый великим родом, а не поле сражения. Артефакт сей был ему тайно передан еще несколько дней назад одним из магов пространства Николаевых-Шуйских. Предмет не обладал никакими особенными, выделяющимися свойствами или силами. Он служил, собственно говоря, одной единственной цели. В нужный момент через него была возможность создать канал связи с некой сущностью, через который та могла бы оказать поддержку в случае нужды. Изучив свойства и осторожно проверив, что именно то была за сущность, Павел Александрович был более чем впечатлен. Существо на том конце протянутой от артефакта тонкой магической нити обладало воистину космическим, запредельным могуществом, и было связано с силой пространства. Благодаря полученным от зятя знаниям он уже имел некоторые связи с Марготоном. И от Аристарха же генерал-губернатор знал, что такое повелители различных магических сил, в чем их концептуальное отличие от богов и как с ними лучше всего взаимодействовать. Вернее, не так, методы взаимодействий с каждым из них были разными. Аристарх же дал пояснение конкретно по Марготону. Но тут важнее были не неточные инструкции к одному конкретному повелителю, а сам базис, теория того, как выискивать их вообще и подбирать ключики к выгодному взаимодействию с ними. Вот только ее-то Николаев Шуйский давать отказался, решив сохранить в качестве родовых секретов для своих. Решение пусть и досадное, но вполне логичное и разумное. Павел Александрович скорее бы разочаровался в реинкарнаторе, реши тот выдать столь ценные сведения за даром. Одно дело тогда, в начале их знакомства, когда знаниями о ритуале усиления сущности тот фактически покупал себе так необходимое покровительство и поддержку, другое, сейчас, когда уже сам был ценнейшим активом и главной силовой опорой генерал-губернатора. Впрочем, Павлу Александровичу было грех жаловаться, от зятя получил немало, а от дочери до сих пор порой получает бесценные знания и алхимию для собственного усиления. С молчаливого разрешения ее мужа, само собой, за спиной супруга Хельга бы подобным заниматься не стала. Впрочем, и отказать ей в подобных вещах Аристарх не мог, та делилась лишь собственными знаниями и продуктами на их основе. Хотя нет, запретить бы он как раз мог и был бы в своем праве, ведь та теперь его жена и часть его рода, а не отцовского. Но муж Хельги был не такого склада ума человек, чтобы давить на жену в таких вещах. Ему хватало, что в вопросах лично от него полученных знаний та была принципиальна и что всеми своими знаниями делилась в первую очередь с новой семьей. Повезло Хельге, да и самому Павлу, чего уж тут сказать. В общем, амулет ему передали, а сам Аристарх, посредством давно налаженного меж Николаевским замком и резиденцией генерал-губернатора телепатического моста, пообщался с тестем и рассказал о возможных рисках в связи с предстоящим мероприятием, и о возможности нападения в момент перехода он упомянул в первую очередь. Эта тварь, помимо всего прочего, еще и магией пространства владеет на весьма приличном уровне, предупредил зять. Так что если вы пойдете через наш стационарный портал, он гарантированно постарается ударить по вам в момент перехода. Атакует напрямую, уточнил он. Нет, что ты, усмехнулся Аристарх. Даже просто оказаться в тоннеле стационарного, стабильного портального перехода для него будет задачей почти непосильной и абсолютно бессмысленной, даже если я его сильно недооцениваю и он каким-то образом сумеет это сделать, у него на это сил уйдет столько, что его потом любой архимаг в бараний рог скрутит. К тому же вас там такая толпа будет, что никакой великий маг в одно лицо не выстоит, вы его на куски толпой порвете. Зачем ему такой геморрой, да еще и перед боем с другим обладателем девятого ранга? Нет, он постарается подгадить иначе, прервет процесс перехода, заставив застрять в портале и сбив координаты. Это тоже сложно и дорого, но тут уж, думаю, ему придет на помощь его покровитель. Демонический старший бог, это весьма серьезно, протянул тогда генерал-губернатор. Думаю, тогда нам лучше отправиться традиционным методом, на летучих кораблях, не стоит испытывать судьбу. Ну, с одной стороны, да, нехотя признал он, но тогда эта тварь точно поймет, что его атаку просчитали и ждут, и не станет нападать. Так это ведь к лучшему, разве нет? Спросил генерал-губернатор. В таком случае клыкастый затаится, и после того, как мы разбежимся по разным направлениям, по разным фронтам, что тогда? А очень просто, не сумев получить желаемое с благословенным, он начнет брать свое другими способами, возразил зять. Будь уверен, он сперва разорит нашу губернию, а затем отправится наимничать к османам или британцам, и принесет столько проблем и горя, что только держись. Возможно, этот ублюдок даже станет тем самым камнем на весах, что склонит чашу весов в пользу врагов, и тогда империи, вполне возможно, действительно придет конец. Потому нам просто необходимо, дрожайший тесть, любой ценой заставить его вылезти на этот бой, пока он еще верит, что есть шанс захватить моего ученика, темного, и готов рисковать, ввязываясь в самостоятельное сражение. Не выманим его сейчас, не прикончим, и события могут выйти из-под контроля. Ведь в таком случае уже нам придется идти на штурм его логова, причем времени на подготовку у нас не будет и на своей территории у него будет огромное преимущество, возможно даже достаточное, чтобы разбить нас. В общем, чтобы он действительно поверил, что все идет по его плану, мне и моим лучшим магам придется рискнуть и подставиться, поджал губы генерал-губернатор, признавая аргументы зятя. Тогда скажи, каков шанс, что его вмешательство прикончит нас всех, ну или заставит навсегда застрять между мирами? Стационарных порталов в империи раз-два и обчелся, и все они не сравнятся в масштабах с тем, что установил у нас ты. Я просто не представляю себе масштаба и серьезности возможных проблем. Тут вам переживать не о чем, заверил его Аристарх. Мы намеренно сделали портал таким, будто над ним трудился повелитель пространства ниже средней планки, чтобы не спугнуть поганца. Но на деле тот, кто его сотворил, Лагус, повелитель такой мощи, что случись покровителю кровососа и ему сойтись в бою, и на демона бога я бы и медной монеты не поставил. Арзул сунется, с помощью своих ритуалов и с поддержкой своего господина, дабы запереть или перенаправить вас в процессе перехода, и тогда нужно будет использовать амулет. Лагусу уже уплачена цена за эти услуги, он сделает так, что снаружи будет казаться, будто вы застряли там без надежды выбраться, а на деле просто медленно дрейфовали в нужную сторону. И прошу вас, Павел Александрович, ничего не делайте, не ускоряйте движение и не разрушайте ту ловушку, в которой вы будете. Почему? Мне необходимо будет не просто связать вампира боем, я хочу отрезать ему любые возможные пути отступления, азартно ответил чародей. Для этого потребуется определенное время и усилия. И все это время ситуация должна развиваться более-менее согласно плану врага, иначе он может бросить все и удрать. Активируйте амулет в нужный момент и просто ждите, когда придет время, повелитель Лагус сделает все сам. Касательно же опасности, чем бы ни окончилось дело, даже если кровосос меня сумеет прикончить, вам ничего не грозит, особенно в тоннеле, сотворенном его силой. После того, как все, что я задумал, реализуется, вас выкинет неподалеку от того места, где я буду сражаться с вампиром. И даже если эта тварь сумеет меня прикончить, я дам ему такой бой, что добить его вам не составит труда. Тогда они ненадолго умолкли. Аристарх ждал ответа на свою просьбу предложения, а Павел Александрович раздумывал, есть ли смысл отговаривать зятя от данного мероприятия. И с сожалением осознавал, если бы в этой, столь рискованной схватке, Аристарх имел бы хоть какую-то возможность воспользоваться чужой помощью, он бы так и сделал. Реинкарнатор был человеком волевым, гордым, порой безрассудным, однако идиотом не являлся точно, во всяком случае, в военном отношении. А это означало, что озвученный план – лучший из возможных. Аргументы зятя были железобетонными. Если явиться раньше, чем захлопнется ловушка, испугнуть вампира, то помешать его бегству будет попросту невозможно, не кровососу уровня великого мага, одной из основных специализаций которого являлась магия пространства. И оставлять такую тварь в тылу действительно было сродни самоубийству. Ну а уж в том, что Лагус, воистину могущественное создание, он сумел отчасти убедиться и сам, просто обратившись к повелителю пространства через амулет и ощутив его ауру, на краткий миг приоткрытую недоверчивому смертному. И вот теперь они здесь. Для большинства, не сумевшего понять, что на них совершено нападение, было объявлено, что на Николаевых Шуйских напал враг и потому переход замедлен, дабы выйти наружу в самый неожиданный момент и ударить в тыл противника. Объяснение, конечно, было такое, что вызывало множество вопросов, но задать их генерал-губернатору старшие магистры и архимаги попросту не дерзнули. Магам же заклятия и тем высшим, что имелись сейчас в их рядах, пришлось открыть часть истины. Чародеи 8 и 8,5 ранга обладали достаточно мощным восприятием, чтобы ощутить произошедшее. Однако, по словам Аристарха, с которым Павел был склонен согласиться, имелся риск того, что среди высшей аристократии губернии имеются шпионы вампиров. Шанс на подобное был невелик, но он все же имелся, и потому следовало соблюдать осторожность. Ведь если эти опасения не беспочвены, то существовал риск того, что предатель сумеет каким-то образом дать знать на ту сторону о том, что именно происходит. И потому для магов заклятия и высших была озвучена версия о том, что они действительно в западне и теперь ждут, когда Аристарх с той стороны решит проблему. И только если тот будет медлить с помощью, они воспользуются своей силой и постараются разорвать ткань пространства в переходе, дабы их выкинуло в родном мире, пусть и в случайном месте. Именно поэтому он не мешал налдийцу выравнивать их положение, сопротивляясь течением пространства. Притворяться необходимо было по полной, ведь первое действие артефакта – защита от удара вампира, усиленного неким ритуалом и помощью его бога-покровителя, должно было выглядеть как предел возможностей повелителя пространства, что был на их стороне, и сейчас они должны были демонстрировать беспомощность. «Друг мой, в таких делах спешка неуместна», — поглядел он на Бестужева. «Необходимо разобраться более детально в происходящем прежде, чем переходить к активным действиям. Скорее всего, у нас будет лишь одна попытка покинуть это треклятое пространство, и к ней необходимо подойти со всей серьезностью. Но велик риск и того, что чем дольше мы тут сидим, тем сложнее будет выбраться», — возразил подошедший Воронцов. «Господин генерал-губернатор, люди пока молчат и готовятся к возможному бою, не задавая лишних вопросов, однако шепотки уже идут. Люди с нами бывалые и лихие, однако это место действует на многих угнетающе. Я...» Договорить Павел Александрович не успел. Амулет внезапно ожил, исторгая из себя невероятной сложности и мощи заклинания, нечто, сплетенное явно не человеческим разумом и по иным, абсолютно незнакомым волшебнику правилам и законам. Оно незримой, но явственно прочувствованной всеми присутствующими волной прокатилось по всем тем, кто собрался на парящей льдине. Чародеи и чародейки встряхнулись, ощутив происходящее. Чары сработали не сразу, дав несколько секунд на то, чтобы приготовиться, а затем прямо перед их временным пристанищем засияла арка огромного портала. Они оказались над густой сибирской чащей. Раскинув во все стороны сенсорные заклятия, Павел Александрович огляделся по сторонам, а затем ощутил столкновение двух огромных сил где-то чуть позади и выше, и обернувшись, генерал-губернатор сразу увидел огромную багровую сферу высоко в небе. Сферу, которую в этот миг начали разрывать вырывающиеся изнутри здоровенные змеи фиолетовых молний, в которых безошибочно ощущалась рука его зятя. И прежде, чем кто-либо успел среагировать на столкновение могущественных чар в небесах, на них навалилось уже знакомое ощущение, магия пространства, причем куда более сложная, чем все то, с чем им сегодня довелось столкнуться. Там, в небесах, образовалась огромная, многокилометровая темница, и пусть стен ее не было видно обычному взору, сами только выбравшиеся из ловушки пространства явственно ощущали, сколь прочны ограничения, не позволяющие ни одному из сошедшихся в схватке противников выбраться наружу. Так вот как Аристарх планировал отрезать пути отступления для вампира. впечатляет. Клетка, сотворенная лично повелителем пространства, и приведенная в действие за счет энергии, которую амулет, вытащивший их всех наружу, в избытке набрал там, в ловушке серого пространства. «Враг близко!» — воскликнул стоящий рядом Игнатьев. «Там, в километре, высшие и архимаги, причем вампиры. Так не будем терять время понапрасну», — отрывисто бросил Романов. «Раз уж они, наконец-то, прибыли на место, то глупо будет не прийти на помощь союзникам».